Алина очнулась довольно быстро, не успел я добежать с ней до кареты скорой. Потеряла ненадолго сознание, принялся докладывать врачам, когда те повыскакивали на мое появление из машины. У нее жар сейчас, с утра тоже была температура. «Отойдите, пожалуйста», — отстранил меня старший. «Сейчас разберемся и, если нужно, повезем в больницу». Капа оттянул меня за руку и всучил шмотки. «Спасибо», — буркнул я, но тут же спохватился, хватая его за шиворот и повел его к врачам. «И вот этого тоже нужно осмотреть, он еле ползает». Его били. Не успел Капа и пикнуть, я закинул его на соседнюю кушетку в машине скорой. Потом оделся и устало сгорбился. В груди что-то нехорошо ныло и будто мешало сделать полноценный вздох. А еще дико хотелось жрать и пить, что нормально после такого экстремального оборота. Но я не спускал взгляды с Алины. Когда она полностью пришла в себя, запаниковала и принялась хватать врача за руки. Пришлось полезть внутрь. «Аля, я тут, все хорошо», — заговорил осторожно, склонившись над ней. «Пусть врач тебя осмотрит, хорошо? Все хорошо». Перекричать царившую вокруг суматоху было сложно. Бегло оглядевшись, я пришел к выводу, что Денисов все же успел тут все оцепить первым, и теперь на выезде творилось столпотворение. Наши не пускали людей на территорию происшествия. Дело обычное, когда такое происходило на границе человеческого и реального миров. «Черт, хоть бы не прилетело», — подумалось мне. «Даже если Денисов отмажет, эта строчка в моем послужном вряд ли будет выгодно смотреться. А я не могу сейчас потерять Алю». Стало не по себе. «Богдан Демьяныч?» Я кое-как отвел взгляд от Алины и повернулся к Денисову. «Объяснишь?» Я кивнул и вылез из машины, морщась и потирая ребра. Тот визгливый недоносок, заказчик покушения на меня с Алиной в лесу. «Ее сводный брат», — уточнил Всеволод Григорьевич. «Да, сегодня он и мать похитил, и намеревался Алину прибить. Японский катафалк с самарскими номерами, его спонсоры. Но это по моим предположениям. Есть там кто живой?» «Да, все. Вот как», — неподдельно удивился я. «И ради чего все это? Наследство. Деньги». Денисов быстро делал пометки в своем планшете. «Это все хорошо, но что тут делает обещанный тобой Сивый? Правда, в виде трупа?» Я поморщился. «Сивый спер моего друга и угрожал его убить». И я кивнул Денисову на понурого капелла на каталке в скорой. Его к этому времени уже раздели до пояса и осматривали многочисленные ушибы. «Неожиданное совпадение, что они вдруг мимо проезжали, да? Повезло». В этом месте Денисов поднял на меня внимательный взгляд, собрав на лбу несколько удивленных складок, но промолчал. «Что я еще могу сделать?» — спросил я серьезно. «Будь на связи». «Мне важно, чтобы мать Алины доставили домой», — понизил я голос. «Вадим назначил встречу, куда привезут женщину в течение 1,5-2 часов. Мне нужно там быть». «Нет, Богдан», — непреклонно отрезал Денисов. «Там будут мои оперативники, тебе лучше остаться с девушкой и максимально залечь, пока поутихнет это все. Я пока не знаю, как высоко поднимется эта муть. Нормально ты тут порезвился. Но за тещу не переживай. Как только заберем ее, я сразу позвоню». «Спасибо», — понуро поблагодарил я. Да, не обрадовал я его раскладом, но делать мне было нечего. С какой стороны ни глянь, все выглядело одинаково дерьмово. Но это я ему потом растолкую, в спокойной обстановке. А сейчас крики и ругань на объезде достигли такого пика, что Денисов поморщился и схватился за мобильник. «Ликвидационные не пропускают!» Выругался он и, хлопнув меня по плечу, направился в эпицентр столпотворения. «Да, работы тут у ликвидаторов будет немало». Учитывая послужной Вадика на этот момент, можно было не сомневаться, что к утру в человеческом мире он будет уже мертв или числится пропавшим без вести. Что более вероятно. Шайка его спонсоров туда же. Нашим и своих гангстеров хватает, размножать их точно не будут. Я некоторое время посмотрел на изрешеченный корпус тачки Сивова в нескольких метрах. На трассе за пределами площадки собралась пробка. Люди медленно ехали мимо, прильнув к окнам машины, гадая, что тут случилось. Для меня же произошло главное. Я могу жить там, где сам захочу. И никакая тварь не будет угрожать мне и тем, кто мне дорог. Когда я вернулся в машину скорой помощи, Алина уже сидела на кушетке с капельницей в одной руке и тонометром на другой. Стало не по себе, ведь моя основная проблема сейчас — это она. Пока что она в шоке, но вскоре опомнится. «Богдан, где ты был?» — воскликнула она, увидев меня, и тут же обратилась к врачу. «Доктор, его нужно осмотреть, он ранен. Я сама видела, сколько крови он потерял». Доктора глянули на меня со скепсисом. «Я обернулся в зверя. Регенерировал», — объяснил я, настороженно поглядывая на Алину. Ждал, что сейчас она пустится в истерику, осознав, что ничего ей не привиделось, но она удивила. «А он точно полностью зажил?» — потребовала она у врачей. «А то я не каждый день его из-под пуль вытаскиваю». «Можем проверить на всякий случай», — согласно кивнул старший и повернулся ко мне. «Подойдите, пожалуйста. Куда вас ранили?» «Он потерял много крови», — настаивала Алина. «И был при смерти». Я смотрел на Алину, пытаясь поймать ее взгляд, но она не давала мне шанса понять, что чувствует. Пришлось повиноваться и снова стянуть футболку. «Сделайте глубокий вдох», — попросили меня. «Что с ней?» — спросил я доктора, пока он рассматривал мои ребра, неприятно надавливая пальцами между ними. «С ней нормально все, перенервничала», — рассеянно отозвался он. «А вот у вас, похоже, пуля не вышла». Я досадливо чертыхнулся. «Надевайте футболку, нужно ехать в больницу», — заключил доктор в тот самый момент, когда мимо протащили пару волков на жестких ошейниках. «У нас еще двое раненых, но на стадии регенерации, так что нужно оформить. Обезболивающего дать?» Я мотнул головой. «Тимофей», — обернулся врач к коллеге, следившему за Алиной. «Этого на госпитализацию». Алина сразу переполошилась. «Что с ним?» «Пуля не вышла, скорее всего, но нужен рентген. Полезайте на кушетку», — скомандовали мне. Пришлось подчиниться. Меня усадили рядом с Алиной, и она взяла меня за руку. «Как ты?» Я осторожно сжал ее ладони и, потев вплотную, притянул к себе. Она уткнулась мне в плечо, а я машинально коснулся ее лба губами. Тот оказался влажным и холодным. Температура спала. «Все хорошо. Тебе больно?» «Неприятно», — поморщился я. «Так часто бывает, что пуля остается, когда становишься медведем». Я бросил на нее настороженный взгляд и не выдержал. «Ты... с тобой правда все нормально?» У меня закрались сомнения, и я глянул на капельницу. Что там ей такого капают, что она про медведя интересуется шепотом и без подпрыгиваний? «Вы седативные льете, что ли?» «Конечно», — кивнул мне Тимофей. «У девушки эпизод потери сознания от стресса». «Богдан, я в себе», — и Аля зевнула. «Просто очень спать хочется». «А маму уже вернули?» «Еще нет. Но этим сейчас занимаются профессионалы. Как только Виолетту Михайловну добудут, мне позвонят». «Вот же скотина», — вздохнула вдруг Аля, и я не сразу понял, о ком она. «Сволочь!» «Кто?» «Вадик. Хочу этому козлу в глаза посмотреть. Как он мог?» «Ты только не нервничай. Я прижал ее к себе осторожно. Выдыхай. Все позади». Не знаю, обрадует ли Алину то, что Вадика она уже вряд ли увидит. Кончил он, конечно, заслуженно. Хуже бродячей собаки. И ведь было у него все, чтобы прожить жизнь как-то иначе. Но он все прос... испортил, в общем. Никогда этого не пойму. «Ловко ты замутил», — усмехнулся Капа тихо, когда Алина притихла у меня в руках. «Только когда в следующий раз на разборке поедешь, пристегивай ее наручниками к кровати». «Я все слышу», — прошептала Алина, не открывая глаз. «Дайте мне только намек на следующий раз, и я вас друг к другу пристегну». Капа втянул голову в плечи, а я тихо усмехнулся. но тут же сдавленно охнул.